Глава 30. Ф. Я измучилась в ожидании ответа от отца. Получить его мы могли только в следующем пункте назначения, Итари. Это торговый городок, не зависящий ни от одного из домов, угнездился в глубине леса. Туда и направляли те письма из удела, которым не найти было нас в пути. Я с нетерпением ждала прибытия. Молчание спутников и нарастающие сомнения начинали меня изводить. Страшно хотелось увидеть и услышать других, утешиться среди беспечной жизни. Связи душ, как в уделе, там не найдешь, но хотя бы что-то. И да, Итара оказалась точно такой, как мне рассказывали. Фейри в одеждах разных домов или вовсе без знаков дома смешивались друг с другом, торговались у расставленных вдоль дороги прилавков. Улицы огибали толстые деревья и здания меньше стволов, зато так обдуманно выстроенные, что казались неотъемлемой частью леса. Построенные меж гладкоствольных деревьев, они уходили выше и выше, теряясь в листве крон. Верхние уровни соединялись проложенными над головой мостами. Итара занимала небольшой участок, но места в ней было в 4 или 5 раз больше, чем если мерить по земле. Она строилась вверх. Прекрасный город. Еще один памятник творчеству и возможности Фейри. Я надеялась, что живая суета заглушит мои страхи. Но, попав в город и оглядываясь по сторонам, не могла не вспомнить о доме камня и доме тростника. Те города тоже были великолепны. И как же легко они пали. «Мне бы выпить», — шепнула я Сиобан, когда мы спешились у наземной конюшни. По Итаре нечасто ездили верхом, ведь лошади не любители лазать по деревьям. От ее ответного взгляда я закатила глаза. «Не надо, я буду следить за собой». «Я ничего и не говорю. Здесь ты командуешь, можешь поступать как тебе угодно». Она не слишком постаралась скрыть усмешку, услышав, как я фыркнула. «Командую». «Нет, хотя отец и поставил меня во главе экспедиции, я никогда не смогу командовать Сиобан». А она и без слов могла умело задать мне выволочку. Для нас уже приготовили жилье. Гостиницу на 7-м уровне, тонувшем в зелени листьев. Связующие город мостики изготавливались из полированного дерева и легкой бронзы. Витой узор перил заплетали лозы. По мере того, как мы, минуя уровень за уровнем, поднимались по вьющейся вокруг ствола широкой лестницы, Кадуан все чаще с опаской поглядывал вниз. «Не любишь высоты?» — спросила я. Он тихо смущенно рассмеялся. «Как-то неестественно жить так далеко от земли». Я вспомнила давний визит в дом камня. Дома Фейри чаще всего походят на башни, а в доме камня они росли вширь, поднимаясь самое большое на 3 этажа, и к тому же укрывались засланцевой облицовкой. Я пожала плечами и подняла голову к верхним уровням. Может, и неестественно, но не те ли это новшества, о которых ты столько толковал? Он ответил таким непроницаемым взглядом, что я невольно расхохоталась. В гостинице оказалось чисто и просторно, но без излишеств. Ее выбрали ради удобства, не заботясь о роскоши. Мне такая вполне подходила. Хотелось одного — выпить и отмыться как следует. Но с этим пришлось подождать. Первым делом мы с Ишкой занялись письмами из дома. Не знаю, удалось ли мне на пути по коридорам до вестибюля скрыть, с какой тревогой я жду ответа. Меня дожидались 2 письма. Одно от отца, точнее сказать, от сиднейского Тирна, с его печатью и титулом вместо имени. Другое, к моей радости, пришло от Оршейд. Мы с Ишкой сели за деревянный стол в тени бревенчатых навесов. Ишка получил 3 письма. На первом стояла печать королевы Шадии. Другое, надписанное безукоризненным почерком, могло быть от его сестры. Я помнила безупречную женщину, представленную нам в уделе. Такой почерк ей вполне подходил. А вот 3-е письмо... Чернила на нем размазались, и измялось оно так, словно проделало трудный путь. Ишка принял его с мимолетной улыбкой, необычной для его привычной гордой надменности. «От кого это?» Опять я вылезла, не подумав. Он покосился на меня и ответил просто: «От сына». «У тебя есть сын?» — выпалила я с таким явным недоверием, что Ишка нахмурился. «Есть. Разве это так удивительно?» «На самом деле, да». «Нет», — ответила я, — «конечно же нет. А по правде сказать, я представить себе не могла Ишку с детьми. Дети крикливы, они готовы, чуть им не угодишь, с диким ревом кататься по земле. Неужели Ишка такое стерпит?» Он перевернул письмо. На другой стороне тоже виднелись пятна, словно кто-то брызнул чернилами. Он хмуро взглянул на свои запачкавшиеся руки. «Сколько ему?» — не унималась я. 6 лет. Хороший возраст. Я невольно улыбнулась. Можно сказать и так. Он вскрыл письмо. Я заметила 2-3 крупные неумело выведенные строчки и дальше незаконченный рисунок. Лошади или коровы, кони-коровы. Ишка очень серьезно, сосредоточенно вглядывался в листок. Я не сдержала смешка. «Что?» — он уколол меня взглядом. «Ты как будто военную кампанию планируешь». Он уставился на меня, будто не понял ответа. «Разве можно с такой серьезностью читать детское письмо?» — пояснила я. «Почему бы и нет?» Ишка отложил лист. Написал 2 строки и отвлекся. «И что?» Он холодно смерил меня взглядом. «Разве Сидни не ценит образованности?» «Ценим, конечно, но ему 6 лет. Меня в 6 лет отец заставлял страницами переписывать историю Вишраи. Я чуть не прыснула. Мой тоже рад был бы засадить меня за историю, только я никогда не была в ней сильна. Ишка, как видно, превзошел меня в этом деле». «Малый ребенок», — пожала плечами я. «Несобранный и рассеянный». Сказано это было так, что мне сразу вспомнился отец, когда он, цокая языком и качая головой, просматривал мои небрежные, незаконченные работы. «А может, он мечтатель?» — предположила я. «Мечтателям нелегко живется. Боюсь, сейчас особенно». Еще раз взглянув на письмо, он смягчился. «Надеюсь вырастить его достаточно сильным, чтобы смог выжить в таком мире». В моей груди шевельнулась горьковато-сладкая боль. «Может, и мой отец вот так же говорил обо мне? Что, если за неодобрением он скрывал затаенную любовь?» Я вернулась к отложенному письму на столе, надписанному твердой рукой отца. От робости у меня сосало под ложечкой. «Только на это всем и остается надеяться», — сказала я, и, извинившись, вернулась с письмами к себе в комнату. Отцовское письмо я перечитала 3. Оно было кратким. «Ф. Вести от тебя и твоих спутников всех глубоко обеспокоили. Отныне невозможно отрицать, что люди желают войны, но это не отменяет запретности предложенного тобой пути. Не понимаю, как ты могла подумать о нарушении их изгнания. Нирая — отвратительное место. Ты никогда не чтила наших традиций, но я не желаю видеть, как их рушат подобным пренебрежением. Смотри в оба глаза. Наблюдай за Вишраи, поскольку они нам пока не союзники. Больше не поднимай подобных вопросов. Не заставляй меня пожалеть о своем выборе. Тирн».